Глава 11. Дом утонченного отдыха. «Ты туда не пойдешь. Приличные девы обходят такие места стороной». Асфараул, широко расставив ноги и руки, стоял на лестнице, преграждая вход в дом удовольствий. Я закатила глаза. «Да я только спросить». «Спросить?» Возмутился Асфараул, как будто я заявила, что собираюсь продать его почку на межгалактическом аукционе. Там внутри разврат, напитки и песни. «Прекрасно», — парировала я. «Значит, я просто на минуточку за песнями». Он, похоже, не понял сарказм. Вытаращил глаза и перешел в стойку, охраняя честь рода. «София, если ты переступишь этот порог, духи моих предков отвернутся от меня. А если не переступлю, то мы оба замерзнем к бесхвостым швархам тут, снаружи». Отрезала я, хлопая ладонью по бедрам. «И знай, если я погибну от переохлаждения, то в твоей песчаной биографии появится позорная строка. Погубил женщину из-за борделя». Принц открыл рот, но, кажется, слов не нашел. «Ладно, стой тут, рыцарь морального кодекса. Я быстро. Узнаю, где достать охлаждающую жидкость и какой вход у них для приличных дев». Я попыталась протиснуться, но Асфараул схватил меня, всерьез не давая пройти. В итоге мне не пришло в голову ничего остроумнее, чем внезапно чмокнуть его в нос. Песчаный принц-девственник оторопел настолько, что на мгновение завис, как сломанный дроид. Глаза расширились, ресницы затрепетали. У меня же появилась секунда юлой выкрутиться из его объятий, поднырнуть и войти в центральную дверь. «Здравствуйте!» — очень громко с порога прокричала я, чтобы у Асфараула не было ни шанса силой вытащить меня из борделя обратно. Внутри пахло всем и сразу — ладаном, карамелью, озоном и чем-то подозрительно напоминающим мужскую самоуверенность. Воздух был густой, теплый, с перламутровой дымкой, а потолок — сплошная голограмма. Где-то рассвет, где-то закат, а потом снова рассвет. В углу тихо булькал фонтан, из которого текло нечто загадочное неонового цвета, а на стенах сверкали зеркала в форме сердец и не самых приличных частей тела гуманоидов. Настолько неприличных, что в первую секунду я потеряла дар речи, совсем как Асфараул от поцелуя в нос. Нархир Вилан Рахмаром оказался октопатроид, огромный, как шкаф-купе, с бледно-голубыми щупальцами в дорогих браслетах. Никогда не думала, что октопатроиды носят такого рода украшения. И голосом, который вибрировал где-то между бархатом и двигателем среднего класса. Он лениво выплыл на звук автоматического приветствия гостя, покосился на меня водянисто-болотными глазами и издал сдавленный звук, похожий на довольное «Добро пожаловать, прекрасное создание», — протянул хозяин заведения на манер восточного купца, у которого и товар, и клиент уже счастливы заранее. «Дом утонченного отдыха рад каждому потнику, если у него есть деньги, фантазии и чувство меры». По повторившейся мелодии позади я поняла, что в помещение зашел Асфараул, и у меня есть считанные секунды, пока он держит себя в руках. Может, минуты, если у него совесть проснется. А потому я взяла себя в руки и выпалила. «Уважаемый Нархир Вилан Рахмар, ваш адрес нам подсказали Шерлоки на базаре. Мы ищем охлаждающую жидкость для корабля класса «Зима». 12 литров. Денег, увы, не очень много, но у меня есть запас зелени и овощей. Я согласна на бартер». «Мы?» — переспросил октопатроид, переводя взгляд за мое плечо. «Ах, как жаль. Я-то уж обрадовался, что ко мне пожаловала одна очаровательная леди. А оказалось, мы». Он вытянул щупальца, деликатно указав в сторону Асфараула, стоявшего позади меня, как бронзовая статуя обиды. Песочное высочество сердито задышал мне в ухо, и я толкнула его локтем в живот, чтобы не смел вмешиваться. «К сожалению, бартер на еду мне не подходит. Своя часто портится. Да и зачем она, когда гости приходят вовсе не за пищей земной?» Тем временем продолжил Нархир, растягивая гласные так, будто смаковал их вкус. «Столы, конечно, сервировать надо, традиции, антураж, все как положено, но...» Октопатроид театрально сложил щупальца в подобие кулака и кашлянул. Определенные виды удовольствий гостям нравятся куда больше. После чего про брокколи и морковку, знаете ли, все очень быстро забывают. А вот если бы бартер был не на еду, а на услугу... Песчаный принц шумно выдохнул, будто только что глотнул пыли своей родины. «Нам это не подходит», — процедил он. «Мы уходим». Я сжала зубы и не двинулась. «Мы не уходим. Ты стоишь и дышишь», — прошипела я ему в полоборота. «А я договариваюсь». Нархир тем временем деликатно сделал вид, что не слышит нашей перебранки. «Так в чем будет заключаться услуга?» — спросила я, повышая голос и давая Сфараулу тоном понять, чтобы замолчал. «Нам надо всего 12 литров охлаждающей жидкости. Это не очень много. На интимные услуги я не согласна». «Ничего особенного», — мурлыкнул Октопатроид, и одно из его щупальцев лениво описало в воздухе круг. «Разумеется, не обязательно интимное». Он сделал многозначительную паузу. «Хотя за 12 литров можно обсудить и расширенный пакет. Чистокровные люди на Каратуке — такая редкость». «Экзотика, можно сказать. Ты точно не хочешь подзаработать. Я смотрю, твой... мужчина не очень любит тебя баловать». Не знаю, по каким таким признакам Нархир решил, что Асфараул меня не любит баловать, но представляю, насколько острым клинком это пришлось по сердцу гордого террасорского принца. Чтобы он ни в коем случае не затеял драку за оскорбление чести, я на всякий случай наступила ботинком ему на подъем стопы. «Предложение очень любезное», — я растянула губы в подобии улыбки. «Но дополнительный доход не требуется. Я хочу быстро заработать исключительно на охлаждающую жидкость для своего корабля. Если будут пентопластмассовые трубки, то возьму еще и их. Итак, что вы можете предложить?» Хозяин борделя подсукал языком, явно недовольный моим ответом, но все же тем же сладким голосом предложил. «Мне нужна хорошая массажистка. Вечером клиент забронировал 2 часа. Спина и стопы. По его условиям массаж должна делать именно человеческая девушка. Ксенофоб тот еще. «Спина и стопы? Точно никакого интима?» — переспросила я удивленно. В моем представлении 12 литров специализированного раствора для зимы стоили несколько дороже. «Точно». Нархир скривил губы. «Постоянный клиент, твой соотечественник. Вечно просит только людей для услужения. Я уже думал, что в этот раз придется отказать. Он сам из себя строит чистокровного человека с захрана. Но я разве слепой? Полуводных издалека не увижу». Я понятливо кивнула. «А, ну, если все так, то гость наверняка дорого готов был оплачивать свои хотелки. Очевидно, что у него то ли на спине следы некогда проведенных операций, то ли на ступнях перепонки. Ерунда, в общем. В целом, лично у меня, как у пилота сова, ксенофобии не имелось. Массаж 2 часа за ремонт зимы, чтобы не куковать полгода на террасоре. Да дайте 2. Запросто». «Я начала я, но меня перебили. «Нам не подходит, София, мы уходим», — возмущенно воскликнула Сфараол, пытаясь схватить меня хотя бы за рукав, а лучше за талию целиком. «Что? Почему?» — искренне изумилась я. «Потому что». «Да почему?» «Потому что», — рявкнула Сфараол так, что ближайшие шторы дрогнули. «Приличная женщина не должна позволять себе касаться обнаженного торса мужчины. Тем более ради какой-то жидкости». «Какой-то? Да это какая-то жидкость не даст нам превратиться в запеченные на орбите котлеты. Мы иначе не долетим вовремя. Вспомни, ты сам сказал, чтобы я придумала, как уложиться в 2 суток. Если сейчас отремонтируем зиму, то я смогу домчать в срок на 6-й космической. Я передумал. Я больше не хочу укладываться в срок. Это не обязательно. Возмущенно сложил руки на груди пустынник. А я вот хочу. Внезапно прорвало меня. Знаешь ли, не только ты решаешь, как полетит зима. Я вообще-то пилот и тоже имею право голоса. Но не такой ценой. Да какой ценой-то? Унижением себя. Это омерзительно. Но я хочу попасть к себе домой. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы в наш спор не влез треклятый Октопатроид, не согласившийся на честный бартер едой. «Господа уважаемые», — произнес он своим вибрирующим бархатным голосом, «предлагаю компромисс, достойный обеих сторон». Он важно качнулся всем своим массивным телом, а одно из щупалец изящно указало на Асфараола. «Как я уже говорил, на Каратуке чистокровные люди — редкость. Пускай он поработает у меня официантом сегодня ночью». Я поперхнулась от сдавленного ха. «Асфараол? Поработать? Да этот новогодний принц даже помыть чашку, не наморщив нос, не может». Октопатруид, оказывается, еще не закончил предложение. «Несколько высокопоставленных пиксианок сегодня заказали ужин с танцами. Артисты пришли, вот кейтеринг подвел. Официант нужен срочно». Все же слабая ха вырвалась из моих легких. Пиксиянки. Такие же шестирукие, как офицеры таможни, которых Асфараол обозвал чудовищными насекомыми. Это раз. Прислуживать не кому-нибудь, а женщинам — это два. Ну и не кому-то там, а женщинам из мира, где царит тотальный матриархат. О том, что это не закончится ничем хорошим, предсказал бы даже бракованный навигатор с ошибкой калибровки. Мое здравомыслие уже собирало чемодан и бронировало билет в одно направление, подальше отсюда. Я вздохнула и решительно помотала головой. «Спасибо за щедрое предложение, но, боюсь, мы не можем на него согласиться». «Можем», — внезапно заявил песчаный принц, чем поверг меня в глубокий шок. «Я согласен». «Что? У тебя что, мозги замерзли? Асфараол, пиксиянки — это... девы того самого народа, что нас досматривал. И они очень требовательные. Ты не справишься с этой работой, она будет тебе противна». Асфараол стоял как гордая статуя, прямой и решительный. «Я сказал согласен», — повторил он торжественно, «если это нужно, чтобы заработать деньги». «Уважаемый», — принц обратился к Октопатроиду, снимая очки и капюшон, «продемонстрируйте, пожалуйста, что у вас есть то, что нам надо, и я готов приступить к работе разносчика пищи». Нархир элегантно взмахнул щупальцем и, не сходя с места, достал откуда-то из-за широкой стойки два огромных шестилитровых бидона с надписью «Снежок-9». У меня даже зачесался нос, что не предвещало ничего хорошего. Ей космос. Пока мы спорили и шли в дом удовольствий, Шерлоки все рассказали этому проходимцу. А тот подготовил товар заранее, прикинув, что возьмет в качестве оплаты. Знаете ли, не каждый хранит в прихожей 12 литров охлаждающей жидкости. Стоило Асфараолу кивнуть, как реальность сорвалась с тормозов. Я даже не успела выдохнуть, как этот песчаный сумасшедший. Скинул себя пончо, поправил тюрбан с видом «я готов служить Вселенной» и уже спросил, куда идти. И все. Унесся, как степная буря в тапках. А я осталась стоять одна, хлопая глазами. Будто меня только что обокрал собственный спутник и забрал с собой мой здравый смысл.